Рассказала Сильвия о последних годах Рауля и не могла удержаться, дала ей понять, что она была ближе отцу. Сильвия воспользовалась паузой и удружила Аннетте, вспомнила, как был привязан к ней отец. И одна невольно завидовала в роли другой и старалась похвастаться своей ролью. Говоря или слушая, не желая слушать, все же слыша, они осматривали друг друга с ног до головы. Сильвия снисходительно сравнивала свои длинные голени, тонкие щиколотки, босые ножки, болтавшие шлепанцами, с грузными ногами и широкими щиколотками Аннетты. Аннетта, рассматривая руки, Сильвия отмечала, как заросли лунки ее слишком розовых ногтей. Встретились не просто две девушки, были две семьи, соперницы. И хотя казалось, что они непринужденно ведут беседу, взгляд их и язык разили мечом, они с неприязнью следили друг за другом, звериным чутьем ревности. Каждый сразу с первого же взгляда вызнал всю подноготную другой, обнаружила тайный изъян ее души, пороки, о которых та, может быть, и не подозревала. Сильвия видела в душе Аннетты сатанинскую гордость, упрямство, взбалмошность, которые, вероятно, еще не проявили себя. Аннетта видела в душе Сильвии черствость и улыбающуюся двуличность. Позже, полюбив друг друга, сестры старались забыть то, что тогда увидели. А сейчас неприязнь заставляла их все рассматривать через увеличительное стекло. Временами они ненавидели друг друга. Аннетта, чуть не плача, думала, как все это дурно, как дурно, я должна показать пример. Она оглядела скромную каморку, посмотрела на окно, на тюлевую занавеску, на крышу и трубы соседнего дома, залитого лунным светом, на ветку сирени в кувшине с отбитым краем. Холодно, хотя душа ее и пылала, Аннетта предложила Сильвии дружбу и помощь. Сильвия выслушала с рассеянным видом, усмехнулась с недоброй усмешкой, промолчала. Аннетта была смертельно оскорблена и с трудом скрывает, как уязвлена ее гордость и какая нежность зарождается в ее душе. Она внезапно поднялась. На прощание они обменялись пустыми любезностями, и Аннетта вышла опечаленная, разгневанная. Она уже миновала коридор, выложенный плитками, уже спустила с первой ступени лестницы, когда Сильвия, потеряв по дороге одну туфельку, подбежала к ней сзади и обхватила руками ее шею. Аннетта обернулась, вскрикнула от душевного волнения. В порыве чувства сжала Сильвию в объятиях. Сильвия тоже вскрикнула и засмеялась от того, что Аннетта с такой силой обняла ее. Они горячо поцеловались. Слова любви, нежный шепот, благодарность, обещание скоро увидеться. Наконец они расстались. Аннетта, смеясь от счастья, очутилась внизу. Она не помнила, как спустилась. Услышала наверху мальчишский свист, будто кто-то звал собаку, и голосок Сильвии: «Аннетта!» Она подняла голову и на самом верху, в круге света, увидела рожицу Сильвии, крикнувшей со смехом: «Лови!» И в лицо Аннетте полетели брызги воды и мокрая ветка сирени. Ее бросила Сильвия вместе с воздушными поцелуями. Сильвия убежала. Аннетта, закинув голову, все искала сестру глазами, но и след простыл. Она сжала в руках мокрую ветку сирени и поцеловала ее. До дома было далеко, да и не совсем безопасно ходить по иным улицам в такой поздний час, но Аннетта все же вернулась пешком. Ей хотелось танцевать, а дома она не легла, пока не поставила сирень в вазу у своей кровати. Она была так счастлива, так возбуждена. Вскочила и переставила ветку в кувшин с водой, совсем как было у Сильвии. Затем опять улеглась, но лампу не загасила, потому что ей не хотелось расставаться с нынешним днем. А часа через три она вдруг проснулась среди ночи. Цветы были на месте.